Я их отвлеку, несмотря на уверенный и спокойный тон, которым было сделано сие заявление. Нервозность Эдгара прекрасно выдавали напряженная, вытянутая в идеальную струну спина и подрагивающие губы, которые он слишком уж сильно сжимал. «Спустишься вниз, возьми на всякий случай, если там есть охрана». Мне в руки всунули небольшой кинжал наподобие того, каким он только что убил одного из работорговцев. «Постарайся не наделать шума». Я покрутила в руке не очень удобную рукоять, задумчиво осмотрела себя и, тяжко вздохнув, разрезала ткань платья, делая из Макси эдакое мини выше колен. Мне только споткнуться через чур длинный подол и упасть в самый неподходящий момент для полного счастья не хватало. Эдгар с любопытством проследил за всеми моими действиями, сопровождая задумчивый взгляд, не отрывающийся от моих голых ног, выразительно приподнятый вверх бровью. Я прокашлялась и быстро спросила: «Ты понимаешь, что если они раскусят тебя, то тут же убьют?» «Понимаю», — коротко ответил он, отворачиваясь. «Я уйду с ними. Как только освобожу всех, уйду. Несмотря на предательство, несмотря на то, что я сама оказалась под ударом из-за игр этого индюка, мне почему-то было крайне не по себе стоять тут перед ним и говорить ему, что я собираюсь его бросить. У меня не было ни шанса ему помочь. Думать над тем, как выбираться из этого дома после того, как работорговцы просекут, что их конкретно наебали, Эдгару придется самому, и у него крайне малые шансы пережить следующие пару часов. Это понимаю я, это понимает и он. Я не вернусь за тобой. Тогда почему мне так не по себе?» Эдгар вздрогнул, но не повернулся, продолжая смотреть в окно. «Смотреть на небо через решетки как символично, мать вашу, не возвращайся. Я понимаю». Ком в горле стал еще больше, мешая дышать. «Он же первый хотел бросить меня, подставил меня. Почему мне должно быть стыдно за то, что я собираюсь оставить его и сбежать? Мне жаль», — прошептала я перед тем, как обойти труп и тихонечко выйти в коридор. Повернув направо, пройдя несколько шагов в сторону подвала, я не выдержала и быстро оглянулась. Возможно, я в последний раз видела этого обаятельного, лицемерного лиса, и сейчас он идет прикрывать меня, осознавая, что на конце этого пути его ждет смерть. Грудь сдавила. Говоря, что мне жаль, я не врала. «Прости», — еле слышно выдохнула я. Он замер на полушаге и обернулся. С задержкой в пару секунд развернулся, самоуверенно улыбнулся мне и, расправив плечи, пошел дальше на свой личный эшафот. «Дурак, даже полуслепой, пьяный идиот понял бы, насколько фальшива эта твоя улыбочка. Не улыбайся так, будто тебе все нипочем. Ведь ты, несмотря на все бахвальства и кучу приросших, намертво приклеившихся к твоему лицу масок, тоже человек, всего лишь слабый человек». Спуск казался мне бесконечным. Нескончаемые ступеньки, закончившиеся слишком быстро и слишком внезапно. Дверную ручку пришлось нашаривать чуть ли не вслепую. А вот за дверью, слава богу, было немного посветлее. Открывшееся помещение вызвало прилив дурноты, особенно учитывая, что именно здесь хотели запереть меня саму. Затхлый запах пота, испражнения и крови. 6 клеток, по 3 с каждой стороны, и в каждой, измученные жизнью и заключением люди, молодые девушки и пареньки, 10 девушек, 4 парней, и ох, мне захотелось самолично свернуть шеи каждому из этих ублюдков. В дальней клетке лежали, прижавшись друг к дружке и свернувшись в комочки, 3 детей. К последним я пригляделась внимательнее и тут же выдохнула от облегчения. 2 явно были девчонками, об этом говорили их достаточно длинные волосы и платья. Еще один, коротко стриженный мальчишка, но, хвала всем существующим богам, маленький блондин лет 9. Моему Нику не было и 6, и он абсолютно точно был брюнетиком. Также, на мое счастье, охранников здесь не оказалось. Меня заметили не сразу. Истощенные морально и физически, пленники заметили меня лишь после того, как я приблизилась к их камерам, изучая замки, и тут же подняли ожидаемый, но такой опасный для всех нас шум. «Кто вы? Ты спасешь нас? Вытащи меня, вытащи отсюда. Помоги мне выйти отсюда. Мои родители довольно обеспечены, у них своя кондитерская. Я тебе заплачу. Заткнитесь, идиоты», — прорычала я, ударяя по двери клетки, перед которой стояла. В мои руки тут же вцепились грязные пальцы одной из девушек. Она держала меня мертвой хваткой, будто боясь того, что я сейчас возьму и убегу. Брошу их всех. Вырвать руки не получилось. Нужно было спокойно объяснить им все. Только паники и шума мне не хватало. «Молчите. Подумайте о том, Что будет, если они вас услышат? Тогда я никому уже не помогу». После этих слов наступила блаженная тишина, а у меня вновь разболелась голова. Медленно выдохнув, я шепотом, что в сложившейся тишине прозвучало оглушающе громко, спросила первое, что пришло на ум. «Как вас продают? Вы воняете похлеще толпы пьяниц из самой дешевой таверны». Теперь же тишина была обескураженной, ошарашенной на вкус. Отойдя от первого шока, державшая меня девица еле слышно промямлила: «Тех, кого купили, хорошенько отмывают и приводят в порядок перед тем, как отдать купившему. Здесь нет туалетов, а ведро, заменяющее нам туалет, меняют раз в 4 дня», и она махнула рукой в сторону этого самого ведра. Сдержать тошноту мне не удалось. Несмотря на все ужасы, которых я насмотрелась вдоволь в этом мире, я не смогла подавить рвотный позыв и, отбежав в сторону, рухнула на колени, выблевывая все содержимое желудка. Легче не стало. Отвратительно. Это все просто отвратительно. Мерзко. Противно. Вытерев рот рукавом, я с трудом поднялась на ноги и, пошатываясь, вернулась обратно к камерам. Время улетает сквозь пальцы, пока я страдаю какой-то херней. Почему я всегда такая дура? Устало потерев виски, я дала себе пару оплеух, чем шокировала молчаливо ждущих в своих камерах заключенных, и, собравшись с духом, спросила: «Вы знаете, где ключи? У кого я могу найти ключи?» Заключенные тут же замялись, неуверенно переглянулись, но все же махнули вглубь подвала, в сторону, противоположную входной двери. Я недоуменно нахмурилась и попыталась всмотреться в темноту, но не увидела ничего, кроме довольно больших рядов каких-то ящиков, мешков и коробок. Их было так много, они так плотно смыкали свои ряды, что за ними даже не было видно стены. И что, ключи просто так лежат где-то там? Ощущение, что я чего-то сильно недопоняла, лишь усилилось после того, как все присутствующие одновременно содрогнулись. Мои нервы были натянуты до предела, а мозг хорошенько тормозил, не успевая усваивать информацию. «Ты там!» — подала голос до этого молчавшая девица с пышной, хоть и грязной копной ярко-рыжих волос. «Ты просто там сейчас за коробками есть комната, она в ней», не сдержавшись, она прикрыла лицо руками и горько расплакалась. Я внимательнее оглядела их всех, ища ответы на свои немые, вполне понятные и без слов вопросы, когда мозг внезапно зацепился за какое-то несоответствие. Их было 12, трое ушли на разведку в подвале 18 рабов. Эдгар говорил о 18, но я еще раз быстро пересчитала людей в клетках, уверяясь в своей догадке. Так и есть, их здесь было всего 17, значит, где еще один? Вас должно быть 18. Еле слышно выдохнула я. Где еще один человек? Взгляд машинально метнулся в сторону коробок. Они не могут быть там. Если бы там был ваш охранник, он бы уже давно прилетел на шум. Иногда ее используют как пыточную камеру, пробормотал тот парень, который предлагал мне выкуп за свою свободу, для наказания провинившихся, а чтобы их крики не были слышны и не мешали другим, они уплотнили стены. Ты хочешь сказать, что одного из вас прямо сейчас пытают за стенкой? Парнишка закусил губу и крепко сжал в кулаки дрожащие от ужаса руки. Остальные молчали. Мы теряли время, и это неимоверно бесило. Эдгар там один отвлекает этих ублюдков, а эти придурки не могут ничего нормально объяснить. Я понимаю, у них шок истощения, хер знает что еще, но это же не значит, что нельзя открыть рот и нормально все сказать. Смачно выругавшись сквозь зубы, я плюнула на этих несчастных даунов, вытащила нож из ножен и, перехватив его поудобнее, пошла обходить баррикады из ящиков, упорно, но бесшумно продвигаясь все ближе и ближе к оказавшейся куда дальше, чем я изначально думала, двери в пресловутую пыточную. Она была не то, чтобы плотно прикрыта, но даже на вид выглядела довольно внушительно. Неудивительно, что за ней не слышно и шороха. Хотя если прислушаться, я, кажется, с трудом, но могу расслышать крайне приглушенные стоны. Я понимала, что у меня есть только один шанс сыграть на эффекте неожиданности. Как можно более беззвучно открыть двери, подкравшись одним ударом убить охранника. Сердце зашлось бешеным ритмом. Опять судьба вынуждает меня пойти на убийство, отнять жизнь человека. Нет, я не должна так думать. За этой дверью кто угодно, но не человек. Все они, не люди, уроды, торгующие людьми, издевающиеся над ними, пытающие их. Стоило подумать о пытках, как непроизвольно заныли кончики пальцев, напомнили о себе тупой болью старые шрамы на спине, фантомные боли, так, Кажется, это называлось «У меня ничего не болит». Я должна собраться. Собраться и опять убить человека. Господи, помоги мне. И прости мне все мои грехи. Открыть дверь было легче, чем я думала. И вышла куда бесшумнее, чем ожидала. Видимо, ее регулярно смазывали. Но вот увидеть то, что творилось за ней, оказалось куда тяжелее, чем я рассчитывала. В этой пыточной никого не пытали. Не истязали так же, как меня в подвалах полицейских. В ней прямо на полу насиловали тоненького, худого паренька, который, прикрыв глаза руками, молчаливо глотая слезы, давно смирившись, терпеливо ждал, когда его насильник будет удовлетворен. В моей больной голове всплыла непрошенная мысль: идеально, не могло сложиться удачнее, когда человек бывает наиболее уязвим, во сне и во время секса, а этот мудак даже не подозревает, что в этом их секретном подвале ему может что-то грозить. У меня был один единственный шанс, а права на ошибку не было. Глубоко вдохнув, я сделала шаг вперед, схватила охранника за волосы, оттягивая голову назад, обнажая шею для своего ножа и одним быстрым, легким движением перерезала горло ублюдку. В то же мгновение он ошарашенно дернулся, а я, испугавшись, что рана могла выйти недостаточно глубокой для мгновенного летального исхода, вогнала лезвие прямиком в сонную артерию своей жертвы. Кровь залила весь пол, мои руки, и парнишку не старше 19, кажется, даже не осознающего, что именно случилось. Труп накренился и упал на бок. Паренек отнял руку от глаз, машинально стирая с кончика носа, щекой губ чужую кровь. Его глаза расширились в первобытном ужасе, причудливо смешавшимся с неземным восторгом. Еще бы, его насильника только что убили, я бы тоже радовалась. И тут на ум пришел Ривайка Хаэмон, как бы, тоже мой насильник, радость моя немного поубавилась. Своему бывшему я такой участи давно не желала. «Встать сможешь?» – спросила я у мальчишки. Он вздрогнул, поспешно кивнул и нелепо подскочил, путаясь в спущенных штанинах. Взгляд прошелся по синякам на его бедрах, старым и новым, вялому члену. Я присела на корточки рядом с убитым мной, вытащила кинжал, вытерла его о рубаху трупа и принялась обшаривать его карманы в поиске ключей. Искать долго не пришлось, они висели на ремне его необъятных брюк. «Натяни уже штаны, поторапливайся, поможешь мне, мы уходим отсюда». Парнишка неверяще вытаращился на меня и вцепился в мой локоть, быстро проблеев: «Вы спасете меня, вытащите отсюда?» Я поморщилась от запаха пота, крови и спермы, исходящего от него, и, не удержавшись, хмыкнула: «Нет, бля, трахнуть тебя хочу». Решила прикупить себе товар, будешь ублажать меня в обмен на жалкие крошки с моего стола. Паренек тут же пискнул и отпустил мой локоть, глядя на меня с такой смесью покорности, ужаса и отвращения, что мне оставалось лишь раздраженно вздохнуть и закатить глаза на полнейшую его тормознутость. Хотя, чего еще я ждала от запертых в подвалах, истязаемых, неизвестно сколько раз и как часто изнасилованных людей? Дура, вспомни себя после того, как тебя Рива изнасиловал, Роза. Я неудачно пошутила, извини, пошли быстрее, поможешь мне освободить остальных, пора выбираться отсюда. Мальчишка действовал бесшумно и беспрекословно. Коробки и ящики, стоящие тут и там рядами буквально до потолка, я вслед за ним обошла куда быстрее, чем в одиночестве. Интересно, что в них, торгуют чем-то еще помимо людей? Времени было мало, но мое любопытство превысило. Всучив своему спутнику ключи от камеры, жестом приказав идти открывать клетки, я осторожно взяла с ближайшей низкой стопки самый верхний ящик, поставила его на пол и сняла крышку. Как я и думала, внутри лежал еще один запрещенный к продаже товар – огнестрельное оружие, дозволение на использование которого было лишь у армии, а очень богатеньких мудаков, купивших себе местную лицензию. К тому моменту, как я миновала последние ящики, спасенный мной паренек уже успел открыть все клетки и освободить своих товарищей по несчастью. По ним было ясно видно, сколь сильно раздирают их противоречивые желания либо прямо сейчас броситься вон из ненавистного подвала, либо подождать с этим еще чуть-чуть, пока их спаситель, то бишь я, не даст им каких-нибудь указаний или не выдаст готового плана действий, которого у меня не было. Я потерла ноющий затылок и обвела всех столпившихся вокруг меня тяжелым взглядом. Сейчас начиналось самое тяжелое. Нам нужно было аккуратно вылезти отсюда, не привлекая внимания торговцев, отвлекаемых Эдгаром на втором этаже, тихонько пробраться наружу, посадить всех, кто поместится, в повозку и удрать подальше от этого места. Ох, черт бы всех подрал, титаны стену прорвали. Эдгар упоминал, что это где-то недалеко, вашу ж мать, так, нужно просто вывести их всех отсюда. Наверху уже видно будет, что нам делать дальше. Так, слушайте сюда, сейчас мы очень тихо крадемся наверх, выходим наружу, залезаем в повозку и надеемся, что нам удастся проделать все это тихо и без шума. Плюс их измученности в том, что даже если кто-то из этих рабов и хотел бы что-то мне возразить, сил на это у них все равно не хватило бы. Какая я злая, ай-яй-яй, кто-нибудь умеет заряжать ружья? Их здесь в ящиках полно. Если наткнемся на охрану, сможем отстреляться и удрать. Рыженькая девчушка подняла руку. Я умею, отец служил в гарнизоне, он показывал мне, как обращаться с оружием. Я быстро кивнула ей и приглашающе махнула в сторону коробок. Ривай тоже учил меня обращению с оружием, вот только мне это абсолютно не далось. Я могла с легкостью запомнить рецепт мази или лекарства, но вот сохранить в своей памяти правильную последовательность сбора огнестрельного и того, куда именно вставлять патроны, засыпать порох, я так и не смогла. Зарядили 10 ружей, терять время на большее количество не стали. Я мельком оглядела еле шевелящихся детей. Если вначале меня беспокоило то, что они могут расхныкаться, поднять лишний шум, то сейчас, напротив, беспокойство вызывало их ненормальное спокойствие. До сих пор детишки не издали ни звука. Поддавшись внезапному порыву, я подцепила подбородок мальчишки и задрала его голову. Зрачки были ненормально расширены, а взгляд расфокусирован. Как я и думала, малышей чем-то накачали, видимо, иначе успокоить детей похитителям не удалось. Несколько девушек подхватили на руки детей. Остальные вооружились ружьями, хоть и держали их крайне неуверенно. Мы были готовы выдвигаться из этого осточертевшего подвала. Освобожденные рабы продвигались настолько бесшумно и тихо, насколько только было возможно в их состоянии. Поразительно, как способен извернуться человек, если это может помочь ему обрести свободу. Измученные, изнуренные, они действовали удивительно слаженно и быстро. Нам никто не встретился ни на лестнице, ни на первом этаже. Со второго этажа смутно доносился смех и гул веселых разговоров. Эдгар выполнял обещанное, отвлекая этих козлов. Я считала настоящим чудом то, что нам удалось выйти из дома никем не замеченными. Даже повозку, в которой меня сюда привезли, запрягать не пришлось. Эта шайка ублюдков то ли поленилась распрячь лошадей, то ли собиралась еще куда-то отправиться позже. Они все усаживали детей, садились в нее сами. Я то нервно оглядывала округу, то косилась на дом, то пробегалась взглядом по этим бедным пленникам. И в один момент обнаружила, что парнишки, которого насиловали в пыточной комнате, не достает. Я не успела даже выругаться, где носит этого паршивца, или испугаться, что его засекли, как поняла, что рано я радовалась. Нас не засекли работорговцы, находившиеся в доме, но поймали появившиеся буквально из ниоткуда, вышедшие с опушки небольшой рощицы трое козлов, о которых упоминал Эдгар. Они же направились разведать обстановку с титанами. Ну вот, надо же им было так не вовремя вернуться. Мне даже не было нужды ругаться либо пугаться, да и сил не осталось. Я потянулась к ружью, которое использовала в качестве опоры, но не успела даже отнять его от земли. Пленники, истязаемые на протяжении недель, возможно даже месяцев, озлобленные, истощенные, измученные, использовали эту возможность отплатить за пережитые страдания. Парни, девушки, все яростной толпой бросились на троих работорговцев, стащили их с лошадей, распластав их по влажной, холодной земле, прижав вплотную к их головам дуло ружей, безжалостно спустили курки. Я не была удивлена, не почувствовала отвращения, не ощутила ровным счетом ничего, увидев размозженные головы троих незнакомых мне мужчин. Как будто это такое частое и обычное явление. Не совсем так, конечно, но в этом жестоком мире, вообще, в любом мире люди имеют поразительное свойство буквально за ничтожный отрезок времени превращаться в безжалостных, равнодушных зверей. Что уж говорить о других, я сама убивала, сама, стоило прижать меня к стенке, превращалась в чудовище, без колебаний убивающее других. Кто-то из вчерашних пленников сегодняшних убийц не выдержал и заплакал, кого-то вырвало, кто-то безразлично, безэмоционально замер статуей, продолжая таращиться на деяния рук своих. Все это не заняло и минуты. Шум от выстрелов могли услышать. Я обернулась обратно на дом, чтобы крайне вовремя увидеть того самого парнишку, которого прежде не досчиталось. Он запирал входную дверь на довольно массивный засов, а слева от двери сквозь оконное стекло одной из комнат первого этажа был четко виден пока что слабо полыхающий, медленно разгорающийся огонь. Паршивец бежал в нашу сторону, счастливо, полубезумно улыбаясь. Поджег своих мучителей и рад. Двери закрыты снаружи на засовы. На окнах первого этажа везде решетки. Хах, весьма достойная смерть для этих ублюдков. И я бы слова против не сказала, если бы внутри не находился мой милый, затащивший меня во все это дерьмо блондинчик. Работорговцам не выбраться. По крайней мере, шансы на это крайне малы. Как и шансы Эдгара, черт побери. Мне вечно больше всех надо. Разве я могу хотеть спасти мудака, который так спокойно предал и подставил меня? Давай, Роза, ты будешь круглой дурой, если полезешь туда ради него. Я могла повторять себе все это вечность, но беда была в том, что глубоко в душе я уже знала. Я приняла решение в тот самый момент, как увидела, что дом подожгли. «Как давно ты тут находишься?» — резко гаркнула я, оборачиваясь к одной из девиц. Она испуганно шарахнулась от меня в сторону. «Кто пробыл здесь дольше всех?» — повторила я свой вопрос, обращаясь уже ко всем присутствующим. Одна из девушек робко подняла правую руку, при этом стараясь держаться от меня подальше. Я закатила глаза и быстро спросила. «Тут был ребенок, мальчик лет 6, Ник, Николас». Я захотела описать его, но осеклась. Грудь больно сдавила, и я даже не знала, как выглядит мой родной сын. «Нет, таких тут не было, дети тут очень редко бывают», — пролепетала девушка, и я, благодарно кивнув ей, медленно выдохнула, перехватила свое ружье поудобнее и, вцепившись в локоть мелкого поджигателя, как раз добежавшего до нас, потащила его обратно в сторону дома. Он испуганно заверещал и попытался вырваться из моей хватки, но я держала крепко. У меня от страха перед задуманным, видать, даже пальцы заклинило, они просто не хотели разжиматься. «Да успокойся ты», — прошипела я, встряхивая этого несчастного паренька, пока он совсем умом не двинулся и, не дай бог, не удумал напасть на меня. «Мало ли, еще решил, что я хочу запереть его в горящем доме. Откроешь засов, мне надо внутрь. После этого запри его снаружи и уезжайте отсюда немедленно». Мальчишка смотрел на меня, как на умалишенную. Мы замерли у засова. Внутри было тихо, лишь голоса все так же отдаленно раздавались со второго этажа. Видимо, эти ублюдки еще не поняли, что одна из комнат на первом этаже вовсю полыхает, а все их рабы сбежали. «Вы уверены?» — шепотом проблеял спасенный мной паренек. Я вздрогнула и медленно, дерганно кивнула. «Нет, черт возьми, я не была уверена. Но я не могла, просто не могла бросить там Эдгара одного. Этот лицемерный, хитрый индюк оставил без ответов слишком много вопросов, чтобы я могла со спокойной душой расстаться с ним навсегда. И у меня был невыплаченный должок, который я очень хотела ему вернуть. Боже, мне было страшно, но и выбора я себе не оставила. «Я запру дверь, как только вы войдете внутрь», — сказал мне мальчишка, достав засов, и как только удержал. Даже на вид этот кусок дерева выглядит очень тяжелым. Вспомнив кое о чем, я тихо рассмеялась. Губы сами собой растянулись в полубезумную улыбку. Я точно была двинутая умом, если в такой момент думала об этом. «Слушай внимательно и передай всем остальным пленникам. Я хочу, чтобы вы разнесли это по каждому городу, каждому уголку этого мира за стенами. Своим спасением вы все обязаны Эдгару Фрицу. Если бы не он, вы бы продолжили гнить в этих камерах. Обещай мне, что вы сделаете все, от вас зависящее, чтобы этого индюка восхвалял каждый от мала до велика. Именно он спас вас и разделался с шайкой работорговцев». Паренек послушно кивнул, хоть и смотрел на меня, как на умалишенную. Я глубоко вдохнула. Раздумывать было некогда. Сомневаться тоже. Быстро выдохнув, я вошла обратно в адский дом, тут же слыша, как за спиной поспешно захлопывается дверь. Вот и все, обратного пути уже не было. Нужно было придумать, как выманить эту шайку смертников со второго этажа на первый, чтобы иметь возможность пробраться наверх самой, желательно, незамеченной. И алкоголь внизу — я видела бутылки с бухлом. Если разлить его по полу от двери, за которой уже полыхает пламя, пожар должен распространиться куда быстрее. Это точно отвлечет хоть на какое-то время бандитов, а у нас с Эдгаром будут дополнительные несколько минут, чтобы придумать, как выбраться из этого ада. Сбегать в подвал, нагрузиться 4 бутылками и окропить полы всех коридоров было делом 5 минут. Стоит огню дойти до двери и выйти за ее пороги, его будет уже не остановить. Полыхать начнет весь первый этаж с его деревянными полами. Оставалось придумать, как привлечь внимание семерых ублюдков, еще остававшихся в живых. Желательно, привлечь их внимание к пустому подвалу, чтобы подольше времени в запасе было. На ум мне пришел их мертвый товарищ, убитый ранее Эдгаром. Я бросилась к той комнате, за дверью которой скрывалось его остывающее тело, распахнула дверь, схватила его за ноги и попыталась выволочь его из комнаты, но, черт, где я, где взрослый кабан, вроде, не жирный с виду, а все равно, дальше, чем выволочь его наполовину в коридор, я продвинуться не смогла, силёнок не хватило. Так это сделано, он точно привлечет их внимание. Теперь сброшу со ступенек подвала вот этот небольшой сервант, они сбегутся на шум, а мне останется только спрятаться и, как выпадет удачное время, побежать наверх к Эдгару. До носа донесся запах гари, из-под двери в подожженную комнату вовсю валил густой дым, еще чуть-чуть, и огонь выйдет за пределы порога, доберется до разлитого самогона, и всем нам станет очень жарко, в прямом и переносном смысле. Медленно выдохнув, я собрала остатки сил и налегла на сервант, с трудом, но толкая, продвигая его в сторону лестницы в подвал. Последний рывок, и сервант с оглушительным грохотом падает, разбивается, катится вниз. Я хватаю отставленное к стене ружье, бегу к лестнице, ведущей на второй этаж, и прячусь под ступеньками, молясь, чтобы меня в темноте не заметили. План сработал, да не мог не сработать. Такой шум и мертвого поднял бы. Разговоры разом стихли, прервался смех, доносившийся сверху. И следом пронесся табун пьяных, шатающихся мужиков. Вниз, по ступенькам, к подвалу, в который был опрокинут сервант, к комнате, из которой наполовину торчал труп посланного к нам с Эдгаром мужика. Я была в ужасе, готова была плюнуть на все и отсидеться под лестницей, но, собрав остатки воли в кулак, тихо взмолилась всем известным богам и практически бесшумно взлетела вверх по ступенькам, каким-то чудом оставшись незамеченной. Угадать, в какой из комнат сидит Эдгар, не составило труда, в ней единственный горел свет, пробиваясь сквозь щель между дверью и полом. Подходя к ней, распахивая ее, я была готова тут же броситься к этому несносному блондину, ради которого влезла во всю эту хуйню. Я была готова разрыдаться и предоставить придумывание плана нашего дальнейшего спасения ему, свалив все на его мужские, будь он проклят, плечи. Но я абсолютно не была готова к тому, что в комнате, больше похожей на гостиную игровую, он окажется не один. Где были мои мозги? Естественно, никто не обещал мне, что вниз на шум бросятся все семеро преступников. Их было трое. Один стоял у камина, другой сидел рядом с ошарашенным Эдгаром на диване, третий занял место в кресле за игорным столом, тасуя в руках колоду. Время для нас остановилось на бесконечно быстрое мгновение. Мне хватило и взгляда, чтобы понять, что каждому из них хватило взгляда на меня для моментального осознания того, что их предали. Я не успела даже подумать о том, что делать дальше, лишь пересеклась глазами с Эдгаром, безошибочно прочитав в них отчаянный упрек и безграничную радость, а в следующую секунду количество живых людей в комнате сократилось на двое. Сидевший рядом с Эдгаром мужик размахнулся и врезал ему по скуле, заорав: «Ты поплатишься за это, фриц!» Вот только поплатиться Эдгар не желал. Лицо его исказило недовольная гримаса. Какой-то жалкий миг, и он, достав из-за спины один из своих кинжалов, одним резким, сильным движением вспарывает брюхо ударившего его мудака. Еще один миг, и окровавленный кинжал летит в мужика, успевшего лишь встать из-за стола, но не успевшего даже осознать, в какой момент в его сердце вонзилось остро наточенное лезвие. Два трупа, а этот псих лишь довольно скалится, потирая скулу, на которой точно расцветет синяк. Если мы выживем, конечно. Эдгар улыбнулся мне, мило, лицемерно улыбнулся, чтобы в следующий миг развернуться к последнему оставшемуся работорговцу, в котором я, хоть и с запозданием, но узнала того самого продавца, с которым говорила в изврат-клубе. «Я знал, что тебе нельзя верить», — выплюнул он, доставая из камина раскаленную кочергу и перехватывая ее на манер сабли. Он не сводил полных злобы глаз с выпрямившегося Эдгара. «Мы всегда подозревали, что ты не просто развлекаться приходишь, сейчас ты об этом пожалеешь». Эдгар глумливо, издевательски усмехался, вот только, стоило ему завести руки за спину, усмешка тут же пропала с его искривившихся в легкой панике губ. Он остался безоружен, бросив последний свой кинжал в мужчину за столом минуту назад. Пришел черед смеяться стоящему напротив него ублюдку. «Нападешь на безоружного?» — гаденько хмыкнул блондин, медленно отступая назад. Это выглядело столь жалко, было столь обреченной на провал попыткой отсрочить неминуемое, что готовый нанести ему последний удар козел зашелся в истеричном смехе, больше похожим на припадок. «Тебе ли говорить о чести, предатель?» Взгляд Эдгара метался по комнате в поисках того, что можно было бы использовать, как оружие. Добраться до своего клинка, торчащего из тела убитого им, было за гранью возможностей. Слишком далеко от Эдгара лежал его труп. Я вспомнила о кинжале, что он дал мне ранее. Точно, он же висит на поясе. Если я успею снять его и кинуть Эдгару, если он успеет защититься. Я уже была готова отбросить в сторону мешающееся ружье, чтобы освободить занятые им руки и вытащить кинжал, как до меня дошло, какая же я тормознутая дура. Чертыхнувшись сквозь зубы, я быстро вскинула ружье, приставила приклад к плечу, попыталась прицелиться и, резко выдохнув, нажала на курок. Прогремевший выстрел на мгновение оглушил меня, глаза заслезились, а отдача была столь сильна, что чудом не выбило мне плечо из сустава. Вскрикнув от боли, я выронила ружье и вцепилась в пострадавшее плечо, отчего-то страшась поднять глаза. Я опять убила, и в этот раз не было даже колебаний. Пустота внутри, ничего более, будто комара прихлопнула. Дыхание участилось. На плечи внезапно легли чужие руки в знакомых перчатках и не сильно встряхнули меня. «Все закончилось, он мертв», — прошептал хриплый голос куда-то мне в макушку. Я пустила нервный, рваный смешок. Все звуки включились. С первого этажа донеслись гневные, паникующие, отчаянные крики. «Что там?» — недоуменно спросил Эдгар. Не сдержавшись, я прильнула к нему, крепко обняла и пробормотала в его камзол. «Пожар! Рабов!» Я выпустила двери внизу, все заперты снаружи на засовы на окнах решетки. «Мы все сгорим, умрем вместе с этими подонками, а виноват во всем ты. Закончить все обвинением его во всех грехах. Как умно, молодец, Роза!» Очень вовремя. До слуха донесся мягкий смех. Крепкие руки скрестились на моей спине, притягивая меня еще теснее, еще ближе, еще безопаснее. «Детка, ты меня поражаешь. Прибежала сюда, хотя могла бы сбежать и бросить меня, вроде бы с намерениями спасти, и в итоге подожгла дом, из которого нет выхода. И теперь включила беззащитную девицу в беде, которую надо спасать. Ловко же ты перекладываешь ответственность», несмотря на иронию, так и сквозившую в каждом слове. В голосе Эдгара не было ни намека на недовольство, напротив, какая-то странная, ненормальная, просто безграничная радость. «Ты мужчина, возьми на себя ответственность, будь мужиком», категорично отрезала я, отстраняясь. Секунда слабости прошла, пора было взять себя в руки и решать, что делать дальше. Крики внизу, судя по всему, напрягали не только меня. Четверо ублюдков были все еще живы и вовсю пытались потушить разгоревшийся пожар. Дым постепенно заполнял и второй этаж. Неизвестно, сколько времени у нас осталось до того, как пламя доберется сюда. А еще нельзя забывать о четырех работорговцах. С ними нам точно не справиться. Видимо, Эдгар думал в том же направлении, а потому схватил со стола початую бутылку самогона, масляную лампу, висящую на стене коридора, бросился к лестнице, вылил на нее весь алкоголь и, размахнувшись, швырнул горящую лампу прямо к подножию лестницы. Она разбилась о последние ступеньки, огонь моментально разгорелся по всей лестнице, по каждой ступени, на которую этот умник пролил самогон. Дорога на второй этаж была перекрыта. Паника накрыла меня с головой, стоило осознать, что теперь мы отрезаны. Отрезаны от первого этажа разгорающимся, безжалостным огнем. Отрезаны не только от преступников, оставленных нами сгорать заживо, но и от шанса самим выбить какую-нибудь дверь или решетки на окнах, хоть как-то попытаться покинуть горящий дом. Не прыгать же со второго этажа, в самом деле, здесь слишком высоко. Даже если шансы умереть стремятся к нулю, все равно это не меняет того, что спрыгнуть и не сломать ноги, руки или, не дай бог, позвоночник просто невозможно. «Что ты наделал?» – зарычала я, хватая Эдгара за грудки и оттаскивая подальше от горящих ступенек. Пламя перекинулось на полы стены коридора, посреди которого мы стояли. Ничего не ответив, Эдгар потащил меня в одну из дальних комнат и накрепко запер за нами дверь. «Идиот! Ох, мы умрем! Мы точно умрем!» – закричала я. В памяти всплыло то несметное количество пороха, что было сложено в подвале. «Черт возьми, если пожар доберется до подвала, до этих коробок, нам точно не жить». Я поспешила осчастливить этого придурка, быстро выпалив ему все свои соображения на этот счет, но он продолжал довольно скалиться. «Ненавижу тебя, не надо было за тобой возвращаться. Раз ты так хочешь умереть, сдох бы тут один. Знаешь, я успел здесь мельком осмотреться, пока ты развлекалась внизу», как бы между прочим обронил Эдгар, хватая меня за руку и останавливая мои метания по комнате. Я дрожала, то ли от гнева, то ли от ужаса, вертела головой из стороны в сторону в попытке разглядеть в этой комнате хоть что-нибудь, что поможет нам спастись, пока Эдгар не вплелся пальцами в мои волосы, вынуждая смотреть только на себя. «Ты мне никогда не нравилась», — прошептал он, а его синие, банально бездонные глаза действовали просто ненормальным успокоительным. «Не стоило возвращаться за мной», его шепот стал еле слышен. «И это вместо спасибо, гад неблагодарный». Я дернулась, но он не дал мне вырваться, напротив, притянув еще ближе к себе. Дыхание перехватило, он меня поцеловал, резко, неожиданно, жадно, словно задыхающийся. Его сухие губы царапали мои, щетина неприятно колола щеки и подбородок. Это был слепой поцелуй двух отчаявшихся людей, потерявших себя на какое-то безумно долгое мгновение. Поцелуй столь импульсивный, что напоминал, скорее, неумелые первые поцелуи подростков, а не двух взрослых, опытных людей. Но это было так необходимо, что нам обоим было на все наплевать. В конце концов, через какое-то время нам предстояло сгореть заживо. Эдгар отстранился, почувствовав, что я начала задыхаться от недостатка кислорода. На лице его расцвела торжествующая улыбка довольного жизнью чеширского кота. Впервые эта улыбочка не всклинила меня. «Ты смотришь, но не видишь, малышка. Посмотри в окно», — ласковым тоном прохрипел он. Я послушно повернула голову и почти лишилась чувств от восторга и ненависти к этому лису, что не сказал мне этого сразу, заставив нервничать. Прямо за окном, прилегая практически вплотную к нему, раскинула широкие, крепкие ветви огромное дерево, буквально приглашая спуститься по нему вниз, на грешную, спасительную землю. Глава 43. Я смутно помню, как мы с Эдгаром выбирались из горящего дома. Спуски по деревьям никогда не были моим коньком. Кажется, я оступилась и чуть не свалилась Эдгару на голову, но он успел вовремя подхватить меня. Еще более расплывчато и смутно я запомнила, как именно мы ловили испуганную лошадь, продирались сквозь ночную, непроглядную мглу обратно к особняку Эдгара, как спешивались. Помню, что Эдгар вяло отмахнулся от всех вопросов испуганного и ошарашенного нашим внешним видом дворецкого, успокоил его тем, что кровь на нас отнюдь не наша и приказал накрыть стол в своих покоях. Все походило на дурной сон, а шок нагнал меня со слишком большим опозданием, стоило выбросу адреналина уступить ему законное место. Оцепенение прошло с полуночной трапезой. Я машинально проглатывала куски почему-то безвкусной еды, заливая все ледяной водой из графина и отрешенно размышляя о том, какие из накопившихся вопросов задать Эдгару в первую очередь. Ел он молча, почему-то стараясь на меня не смотреть, и я всем существом, каждым кончиком пальцев, каждым миллиметром своей покрытой дорожной пылью, сажей, кровью кожи чувствовала, насколько сильно он хотел бы избежать допроса. Собрав мысли в кучу, я отложила столовые приборы, отодвинула от себя тарелку, прикурила и намекающе уставилась на Эдгара, давая понять, что готова начать нашу познавательную для меня и нежелательную для него беседу. Тяжко вздохнув, он подлил себе вина, устало откинулся в кресле и выдохнул. «Спрашивай». Что было удивительно, слов у меня так и не нашлось, будто все мгновенно выдуло из головы каким-нибудь юго-западным ветром. Потерев непрерывно ноющие виски, я пробормотала ругательство сквозь зубы, чем вызвала короткий, нервный смешок мужчины, и спросила о том, что все это время беспокоило меня сильнее всего. «Скажи мне правду, раскрой все карты, что это было сегодня ночью, что ты на самом деле планировал, и как это умудрилось превратиться в это». Меня волновал его ответ, ведь на самом деле ничего толком и не сходилось. Он хотел уничтожить работорговлю, но зачем? Он хотел внимания и любви народа, но для чего? Он действительно искал кого-то постороннего или все это было спонтанно придуманным бредом, и он все же задумывал предать меня или ему пришлось действовать по обстоятельствам? Видимо, все мои мысли четко отпечатались на лице, так как Эдгар внезапно так знакомо, привычно, нагло ухмыльнулся, что всю мою минутную жалость к нему как ветром сдуло. Осталось лишь желание придушить этого лиса или разбить ему нос. Я давно знал о процветающей работорговле, но меня никогда не заботил этот вопрос, начал как-то уж слишком издалека он. Я прожигал свою жизнь, посещал этот клуб, развлекался и делал все для того, чтобы испоганить настроение своей семейки. Неудавшийся младший сын, полнейшее разочарование. Я был клеймом на их репутации. Они давно махнули на меня рукой, даже отказались от меня, пока обстоятельства не вынудили их попытаться вернуть меня в семью. В его голосе сквозила ненависть вперемешку с застарелой болью. Горечь растеклась, расплескалась в душном воздухе, прогретой камином комнаты, и я выкинула дотлевший окурок, прикурив еще одну сигарету. Пусть говорит, все вопросы и уточнения задам позже. Даже в этом клубе я никогда не был своим, моя фамилия, моя семья помешала мне прижиться даже в этом прогнившем месте. Для своих друзей по интересам я всегда был и оставался неисправной, заряженной пушкой. Неизвестно, когда выстрелит и в кого. Они не доверяли мне, ожидали подвоха, а я потешался над ними и их жалкими опасениями, продолжая мелькать перед их глазами и полностью отдаваясь во власть своих пороков. Я желал опорочить свою семью, но в конечном счете опорочил лишь себя и свое имя. Как это связано с тем, что ты подставил меня? Поинтересовалась я, стоило Эдгару замолчать. Несомненно, это все очень интересно, но, черт, я все еще не улавливала связи. Наберись терпения, детка, если хочешь получить ответы на свои вопросы, мрачно хмыкнул Эдгар, залпом заливая в себя почти полный бокал вина и тут же наливая еще один. Стоило ли мне начинать беспокоиться, что он нажрется и вырубится раньше, чем закончит рассказывать мне все? Слушай, я не планировал бросать тебя там или отдавать им, но в том, что все пошло наперекосяк, виновата ты сама. Вот на этом моменте я буквально потеряла дар речи от переполнявшего меня возмущения. Подставил меня, значит, он, а виновата в этом я сама. Разозлившись, я швырнула в Эдгара подушку, целясь прямиком в его наглую морду, но он, увы, успел увернуться. Какого хрена? Что значит, сама виновата? Я-то тут при чем? Воскликнула я. Я тут при чем? Передразнил меня эта тупая блонда, раздраженно кривя лицо. Чем ты думала, когда встречалась с какой-то полицейской сучкой в таверне, полной людей? Что у вас за дела с ней? Не могли найти более безлюдное место для своих тайных встреч? Я вяло возразила, что даже не знала о том, что Траут служит в королевской полиции, что это была случайная встреча, что она всего лишь подсела ко мне из-за занятых мест, но слушать мои жалкие оправдания Эдгар не стал. Какая теперь разница, как это было и почему? Махнул рукой он, при этом расплескав немного вина на пол. Мне на мгновение стало жаль прислугу. Главное, то, что вас успели увидеть и запомнить. Этот осел Винс, которого ты видела сегодня со мной в клубе, моментально узнал тебя и побежал докладывать. Откуда я мог знать, что один из моих так называемых приятелей так тесно знаком с тем полосатым упырем? Он был предупрежден о женщине в красном и должен был оценить тебя и твое поведение в клубе, выявить в тебе потенциального клиента или подосланную угрозу. У меня не было выбора и не было времени на то, чтобы придумать другой план. Вернее, я мог выбрать между тем, чтобы бросить тебя там и сделать вид, что я не при делах, либо выдать в тебе шпионку разведки и тем самым заручиться их доверием и поддержкой. Мысли крутились в голове с бешеной скоростью. Выходит, Эдгару пришлось подставить меня, чтобы иметь возможность после меня же и спасти, ведь не скажи он о том, что узнал во мне любовницу капрала Ривая, меня бы так и так не отпустили бы оттуда живой. Просто работорговцы так были бы уверены в том, что я работаю на полицию. Черт побери, Траут, доставила же ты мне проблем. Теперь дошло, промолвил Эдгар, а мне стало немного стыдно, ведь я сделала слишком поспешные выводы, моментально записав его в предатели и даже не раздумывая над тем, что предательство-то могло быть вынужденным. Не уверь я их в своем безоговорочном желании избавиться от тебя, не убеди я их в том, что я на их стороне, что случайно узнал тебя и поспешил доложить им, потом бы никогда тебя не нашел. Все звучало довольно складно и логично, но, тем не менее, кое-что по-прежнему оставалось неясным и немного не сходилось. Плюнув на свое раннее желание оставаться абсолютно трезвой на время этого разговора, я налила себе вина и уточнила. Если все именно так, как ты говоришь, я все еще не понимаю, как бы ты по-другому вышел на логово работорговцев. Подставив меня, ты заручился их доверием и смог вместе с ними доехать до штаба. Но если бы всего этого не случилось, если бы они не видели меня с Траут, как ты тогда планировал получить путевку в их штаб? Все еще не веришь мне? Голос Эдгара звучал почти скорбно. Он глядел на меня таким осуждающим взглядом, что, не вырвись мы чудом из лап работорговцев буквально пару часов назад, я бы даже поверила. Словив мой полный скептицизма взгляд, он состроил лицо жаль, не прокатило и принялся объяснять, план был прост и потому имел большие шансы на удачное исполнение, если бы не непредвиденные обстоятельства. Я получила взгляд «Эля, это все ты виновата» и, разумеется, абсолютно проигнорировала его. С тяжким вздохом Блонда продолжил, мой осведомитель сказал, что этот козел в костюме в полоску сотрудничает предпочтительно с женщинами. В высшем обществе хватает скучающих, любящих необычные игрушки, одиноких либо состоящих в договорном браке со стариками извращенок, ищущих, где, как и на ком вымесить все неудовольствия, накопившиеся у них на дрянную жизнь. Такого рода клиентки – его специальность. Осведомители ищут клиенток, организовывают встречи. Тот продавец оценивает их при личной встрече и проверяет, а после, если все пройдет удачно, и стороны оказываются довольны друг другом, они едут смотреть товар, иногда сразу, иногда договариваясь на определенную дату. Моя проблема была в том, что лично мне, даже найди я выход к продавцу для мужчин, никто никого бы не продал. Мое имя в равной степени играет и на меня, и против меня. Оставалось два выхода. Найти готового сотрудничать мужчину и нужного продавца или найти женщину. Я остановился на втором варианте. Женщины всегда питали ко мне слабость, уговорить нужную мне труда не составило бы. Эдгар нахально ухмыльнулся, на что я закатила глаза. Вот только загвоздка была именно в нужной женщине. Богатенькие, продажные шлюшки, не понравься им что, могли запросто кинуть меня. У них много капризов и дурь в голове. Сотрудничать с такой я не мог. Более приличные, адекватные женщины из высшего общества в основном слишком правильны, слишком приторны, слишком тупы, ограничены и живут в удобных им, уютных мирках. Довериться подобной идиотке было бы смерти подобно, это еще хуже, чем умная и капризная тварь. Оставалось искать среди обычного населения. Но опять-таки, и здесь я уперся в стену. Ведь иметь дело с чернью всегда было ниже моего достоинства. Я скривилась на столь гадкое определение простого люда и почувствовала странное чувство годливости. Этот высокомерный, избалованный говнюк был просто отменным мерзавцем. Тут же на ум пришло то, что он, несмотря на все свои изъяны, стоило ему понять, что меня раскусили, не задумываясь подставился сам, хотя мог бы избежать. Да, он раскрыл меня, да, подлил масла в огонь. Но не заговори он зубы торговцам в клубе, не убеди их, что меня можно продать, а не убивать. Уже завтра весть о том, что мой труп был найден в подворотне, обошла бы весь разведотряд. Эдгар мог бросить меня и придумать другой план по разоблачению работорговцев. Он мог спокойно оставить меня там, как только выяснил месторасположение их штаба. Меня ждала бы такая же участь, как всех рабов, сидеть в клетке, время от времени подвергаться насилию, надеясь на спасение. Он мог бросить меня, но остался, убивал, забалтывал, прикрывал меня и был готов остаться там с ними один на один, давая мне шанс спасти рабов и сбежать вместе с ними. Избалованный, высокомерный говнюк и мерзавец, которому не чуждо и благородство. По глазам вижу, тебя прямо раздирают противоречия. Что, мыслительные процессы оказались немножко сложнее, чем ты предполагала. Тяжело, небось, голову включать и мозгами пользоваться. «Бедняжка», — сделанным сочувствием проговорил Эд, и я, не сдержавшись, фыркнула. «Ты сказал, что не хотел иметь дело с чернью, но ведь я, та же чернь. Так почему тогда ты решил работать со мной?» — полюбопытствовала я. «Да, да, хотелось бы послушать дифирамбы о своей исключительности и непохожести на других. Все любят комплименты, а с Риваем я успела забыть, что это такое. Ох, детка, ты была подарком свыше». Стоило Себастьяну рассказать мне о тебе, как я почти поверил в судьбу. Ласково, лицемерно улыбнулся мне этот обаятельный черт. Я ломал голову над тем, где мне найти заинтересованную женщину, и тут сама судьба преподносит мне тебя, любовницу капрала Ривая, ищущую ребенка после нападения на трост. Я не врал, тот мальчик на самом деле мог оказаться там, я содрогнулась от одной мысли об этом. Хвала небесам, Ника там не было, ты была готова сотрудничать, была более, чем заинтересована, и у тебя не было ни единой причины подставить меня. Также положительную роль сыграло и твое поразительное незнание того, кто я, и еще твой острый язык и дрянной характер. Ты поразила меня в первую встречу умением держать себя в руках и играть. Ты сыграла передо мной, ответила на каждый выпад, и я не сомневался, что ты сможешь так же хорошо держать лицо и сыграть перед продавцом. Эдгар дал мне время переварить информацию, не спеша подливая вина и мне, и себе. Мой взгляд вновь зацепился за его перчатки. Хотелось, до ужаса хотелось знать, почему он носит их, не снимая. Но я решил отложить это на потом. Позже еще будет время. «Идем дальше», — отозвался Эдгар. «Стоило мне кивнуть и дать понять, что я готова слушать. Ты бы встретилась в клубе с тем ублюдком в костюме в полоску и, я на это надеялся, убедила бы его в своих чистых и честных намерениях. После он должен был сопроводить тебя в их штаб для выбора игрушки. От тебя требовалось бы всего лишь ткнуть пальцем на любого раба и со спокойной душой уехать оттуда обратно, предварительно договорившись о дате покупки. По идее, к назначенному дню они приводят в порядок раба, наводят неплохой такой внешний лоск, отдают его клиенту и забирают свои деньги. В нашем же случае ты бы запомнила их месторасположение, и тут в игру вступил бы я. Мои люди вычистили бы это место, рабы были бы освобождены, работорговцы убиты, все счастливы. Все звучало вполне логично, сжато и, как я предполагала, немного утрировано, но, думаю, подробности мне были особо и не нужны. Суть я уловила. Вот только разум, снова, царапнуло не то, чтобы не состыковка, скорее, выбивающаяся из системы деталь. «Все не были бы счастливы», – прошептала я в свой бокал. Эдгар не расслышал и попросил повторить. «Они сказали, что их покрывает аристократия и верхушка полиции. А я сказал рабам, чтобы они разнесли по всем уголкам мира, что спас их ты. У тебя будут крупные неприятности». Эдгар, вопреки моим ожиданиям, я-то думала, он занервничает хоть немного, мрачно, почти торжествующе улыбнулся, и от этой улыбки бросало в дрожь, будто бы он решил, что ему нечего терять, и пошел против всех, всей системы, прекрасно осознавая как последствия, так и то, что может стать номером один в списках на устранение. Вспомнились подвалы полицейских, где меня пытали и приговорили к смерти. Эдгар был готов умереть. Да, этим поступком я настроил против себя почти всю аристократию. Но у меня есть один туз в рукаве. Это как раз тот случай, когда мое имя сыграет мне на руку, потому что у этих козлов нет ни шанса на то, чтобы устранить меня. Ведь я их последняя надежда. Что ты имеешь в виду? Еле слышно спросила я, окончательно запутавшись. Причем тут его имя? Он же обычный аристократ или нет? Если не станет и меня, не станет и их привычного, уютного, устоявшегося, лживого мирка. Ведь моя жизнь – их залог спокойной и комфортной жизни. Дрожь прошлась по позвоночнику. Кто, черт возьми, эти фрицы? Если не станет и его, выходит, уже кто-то умер, не пойму, почему он – залог спокойствия аристократии. Ничего не пойму. Голова разболелась. Меня затошнило. Потерев болящий затылок, я медленно спросила: «Эдгар, кто ты такой?» Он некоторое время рассматривал свои руки, облаченные в перчатки. По его губам пробежалась отвратительная, полная затаенной злобы и непримиримости ухмылка. Воздух сгустился, присытившись напряжением. А мне подурнело и почему-то стало страшно. Внезапно встав с насиженного места, Эдгар произнес, едва шевеля от чего-то побелевшими губами: «Позвольте представиться, член королевской династии, правящей семьи Фриц, младший из троих сыновей и последний оставшийся в живых престола наследник, принц Эдгар Фриц. Поклон, отвешенный им в мою сторону, мог бы быть изящным, но вышел слишком издевательским, и шестое чувство подсказывало мне, что издевка была направлена не на меня, а на него самого. Презрение, сквозившее в его голосе, поражало. Он, правда, ненавидел и свой титул, и свою семью, выплевывая каждое слово. Он словно отрицал смысл всех произнесенных слов и своего существования, одновременно с этим втайне гордясь своим происхождением и положением. Ох, Господи, сколько же внутренних демонов разрывают его на части. Ведь этот несчастный человек состоит из одних противоречий. Я сглотнула ком в горле и нервно прошлась дрожащими пальцами по волосам, тщетно пытаясь пригладить их. Эдгар следил за мной с едва различимой насмешкой. И сказать, что он шокировал меня, ничего не сказать. Когда-то давно Эрвин с Ханджи рассказывали мне об устройстве этого мира, даже упоминали каких-то аристократов Райс, которые были моими однофамильцами, но я была слишком занята другими, более насущными проблемами мира, в котором очутилась, впитывая, словно губка, все, что мне говорили о титанах и успешно пропуская мимо ушей бесполезную, на мой взгляд, информацию о далекой для меня верхушке власти. Они называли мне имя короля лишь тогда, В тот раз о более о нем речи никогда не заходило, или заходило, но они называли его просто король. Теперь же я сидела напротив отпрыска местной королевской семьи, которому предназначалось в свое время занять престол, и не знала, как на это реагировать. Ведь, даже раскрыв свой титул, Эдгар все еще оставался тем же обаятельным, сексуальным, лицемерным засранцем с кучей тараканов в голове. «Расскажи мне», – прошептала я, инстинктивно боясь поднять глаза, так как еще не решила, как именно мне следует на все это реагировать. Все-таки, будучи принцем, Эдгар имел вполне реальную возможность вздернуть меня на виселице за неподобающее поведение по отношению к своей царской заднице. Или не имел, в любом случае, я хотела бы вести себя, как раньше, но и остерегалась этого. Теперь также стало ясно, зачем он так жаждал популярности у населения. Он сказал, что остался последним выжившим из трех братьев, самым младшим. И если раньше он кутил и прожигал свою жизнь, ненавидя семейку, выходит, его старшие братья умерли не так давно, и ему нужно срочно завоевывать симпатии, чтобы беспроблемно занять трон и не быть свергнутым недовольным людом, или же истинная причина кроется в чем-то другом. Обойдя стол, Эдгар принц Фриц уселся на подлокотник моего кресла, приобнял меня одной рукой, второй продолжая покачивать бокал с вином, склонился к моему уху и заговорил: «Ты знаешь, каково это, быть хоть и принцем, но всего лишь третьим сыном, ненавистным и брошенным своими же тупыми, зажравшимися, безмозглыми родителями». Я едва-едва помотала головой, и его волосы задели мою щеку. Слух резанул еле различимый смешок. «Сколько себя помню, моим родителям всегда было плевать на меня. Точно так же им было плевать и на среднего брата, Антуана, а все внимание было направлено на кронпринца, самого старшего, Генриха. И если Антуан был эдаким запасным вариантом на случай кончины Генриха, то я был и вовсе нежеланным ребенком. Понял я это позже, а в детстве не мог понять, отчего же родители так сильно пренебрегают мной. За первые 7 лет жизни я видел их не чаще 10-15 раз в год, а когда видел, они не вызывали ничего, кроме брезгливости. Отец, великий король, был столь апатичным, безразличным и безинициативным человеком, что я всегда поражался, как его до сих пор не свергли его же подданные, но, видимо, аристократии такое положение дел было лишь на руку. Мать же, игнорируемая отцом, перетрахалась с половиной слуг и мужиков из высших слоев населения. Королева-шлюха. Хах, хотелось закрыть уши и не слушать всю эту грязь. По состоянию дел в этом мире и так было ясно, что власти плевать на народ, а король – тупой кретин. Но мне не хотелось быть единственным зрителем перетряхивания грязного белья королевской семейки. Рука Эдгара сжалась на моем плече, а голова мягко прислонилась к моей голове. Я впервые об этом рассказываю и, знаешь, я был нежеланным ребенком, в образование и воспитание которого вкладывали много сил, но при этом успешно игнорировались все мои достижения. Антуан был в схожем положении, но он всегда был примерным сыном и идеальным принцем. Меня он почему-то не любил, он вообще никого не любил, изо всех сил пытаясь выслужиться и показать, какой из него прекрасный был бы наследник и лишь Генрих. Эдгар вздрогнул. Я почувствовала, как дрожат его плечи, его руки, как трясется его тело, словно в лихорадке. Он сполз с подлокотника на сиденье моего кресла, что, слава богу, было достаточно широким для нас двоих, и обнял меня, скрестил руки на моем животе, утыкаясь лицом в изгиб моей голой шеи. У меня не хватило ни сил, ни духу оттолкнуть его. Генрих был старше меня на 10 лет. Он всегда был импульсивным и довольно горячим. Его выходки в свое время заставляли выть весь дворец. Наставники днями гонялись за ним, пытаясь заставить его сесть за книги, а он сбегал от них, прихватывал с собой меня и то катался со мной верхом, то учил меня метать кинжалы, то выбирался за территорию обширных садов и плескался со мной в реке. Его воспоминания о старшем брате были переполнены теплотой и любовью, но в них слишком сильно сквозила горечь. Кожу обжигало горячее дыхание. Я попыталась обернуться, но Эдгар не позволил мне этого. Он погиб, когда мне было 7, погиб по моей вине. Я содрогнулась от ужаса, стоило ему замолчать. Последние слова Эдгар буквально выдохнул, не произнес даже, отчего они звучали еще кошмарнее. Он виноват в гибели своего любимого брата, даже представить себе не могу, что он чувствует. Умри вдруг Николя по моей вине, я бы никогда себе этого не простила. Да что там, я бы точно сошла с ума от горя, вконец бы двинулась, а Эдгар, судя по всему, как раз и двинулся. До слуха почти донесся хруст ребер, столь сильно Эдгар сдавил меня в своих объятиях. Я не смогла бы пошевелиться, даже если бы захотела, но я и не хотела. Нужных слов не находилось. Да и как можно утешить человека в такой ситуации? Что ни скажи, ничто не вернет ему брата, не уменьшит его боли, не заставит хотя бы немного меньше винить себя. Шумно сглотнув, я положила ладони поверх рук Эдгара и ободряюще сжала их, так и не найдя нужных слов. По его телу прошлась короткая дрожь. Он молчал не меньше 20 минут, прежде чем опять заговорить. «Даже не спросишь», — промолвил он. «Ты сам расскажешь, если посчитаешь нужным», — отозвалась я. Ответом мне был тихий смешок, и, хоть звук совсем не был похож, на самом деле, его смех внезапно напомнил мне урчание дикого, больного, раненого кота. «Ты замечательная, я уже говорил это», — неожиданно произнес Эдгар, и я ощутила тепло, разливающееся в груди. Эти слова прозвучали слишком искренне, слишком необходимыми. Ривай мне так никогда не говорил. Короткий всхлип сам собой сорвался с губ, и хоть я тут же прикрыла рот руками, беря под контроль вдруг размякшие и столь беззащитно женские эмоции, даже короткого всхлипа Эдгару было достаточно для того, чтобы успеть сделать выводы. «Судя по тому, что я успел увидеть, он тебя никогда не стоил». Он сдвинул голову, укладываясь щекой на мое плечо, нос уперся в изгиб моей челюсти, а губы едва уловимо касались шеи. Почему-то на ум пришла мысль, что Эдгар говорит и делает все это только для того, чтобы отвлечь меня от мысли о его брате, что он просто пытается сбить меня с толку, увести подальше от темы, которую он, видимо, не хотел обсуждать, но я поняла, что ошиблась, стоило его голосу в очередной раз прорезать ночную тишину. Генрих всегда был сорвиголовой, он очень любил хвастаться тем, чего не умел делать, а я безоговорочно верил ему. В то время мне казалось, что умнее, сильнее и храбрее брата нет никого на свете. Это случилось, едва мне исполнилось 7, он часто хвастал, что умеет управляться с приводами, и я просил показать мне, как он это делает. Сейчас я понимаю, что это было пустое бахвальство. Никто не стал бы учить наследного принца маневрированию. Возможно, ему пару раз разрешали надевать приводы в казармах полиции, и даже нашелся солдат, показавший и объяснивший, как ими управлять. «Знаешь, мои бесполезные, тупые родители не обращали на нас с Антуаном никакого внимания, вспоминая о младших сыновьях лишь перед выходами в свет. В тот раз это должна была быть обычная поездка по округам. Приветствие народа, мелькание на стенах, ужины с местной аристократией и короткая встреча с главнокомандующими того округа. Мы были так близко от внешней стены, мы могли бы увидеть Титана все, что оставалось, удрать от родителей и наставников, пробраться наверх и посмотреть. Но я был слишком глуп и слишком восхищался братом, а он слишком ценил мое восхищение, чтобы признаться во лжи». Эдгар замолчал, переводя дух. Я начинала догадываться, куда и к чему клонилась история, но никогда еще столь сильно, столь всепоглощающе, столь искренне не желала ошибаться. Мне было мало просто посмотреть на титанов. Я хотел увидеть, как брат маневрирует, и он исполнил мою просьбу.